когда кардинал издал секретный приказ, передав полигон в военное ведомство. «Кстати, о кардинале. Говорят, что мир-полигон первыми обнаружили чужие. Ну да, сюда ведь только на прыгалках и можно добраться. Убраться? Убраться отсюда можно и без прыгалок, как обычно, с транспортным заклинанием. О чем это я? А, вспомнил. Нашли, значит, чужие, бесхозный мир, и по сходной цене продали его империи. Вернее, кардиналу. Тссс, это страшная военная тайна. Но здесь все свои, так что... А прыгалки военное ведомство с тех пор у чужих фрактует. Чем расплачивается, неизвестно. Тайна. И тайна, видать, серьезная. Даже не военная. Военную давно бы разболтали. Последний год на полигоне почти перестали испытывать стандартное магическое оружие. А вместо этого принялись проводить странные эксперименты. Очень странные. По разрушительности, ничуть не уступающие всяким молниевым, землетрясным и цунами-кадаврам. Почему не видно разрушений? Так на то есть оперативная восстановительная служба. Прилетают, стало быть, они сюда после каждого эксперимента и наводят порядок, что в тень на время сбросят, что наоборот, из тени вытащат. Ежели срок прошел и на удаленном участке все успокоилось, бывает, за невозможностью восстановления, что-нибудь из другого мира навсегда позаимствуют, а местные жители после гадают, куда оно подевалось. Завтра опять эксперимент. Вы, майор, конечно, в курсе. Не в курсе. Отправили в срочном порядке, ничего не объяснив. Это нормально. Это по-нашенски, по-военному. Воздействие в полдень будет. Вот так. Что за воздействие? Это только генералы знают. Наше дело – обеспечить нормальную работу бункера, чтобы грязи внутри не было, чтобы все блестело, вылизано было, как у кота яйца. Вон, вчера бункер снаружи полдня красили. Сегодня весь день внутри мыли и чистили. Личный состав сейчас пластом лежит. Отбой до времени пришлось объявить, да и то сказать, для наблюдения за воздействием сам маршал магических войск прибудет. Сам идти БРВ, лично. Инкогнито, у которого 7 посмертных жизней в знак особых заслуг перед империей. И еще какой-то особый кардинальский отряд заявится. Хрен его знает, что за отряд. Возможно, и кардинал прилетит, но это вряд ли. Слухи ходят, что приболел он сильно. Даже деловые приемы отменил. Говорят, покушение на кардинала недавно случилось. Взорвать его кто-то пытался при помощи запретных первичных заклинаний. В рот, небось. Знаем мы эти первичные заклинания, ха-ха. Молодая горячая императрица, старый государь-император, наш славный старикан, 100 жизней ему после смерти. Так выпьем же за любовь, господа офицеры. Разговор ненадолго перешел на женщин, но быстро увял, снова вернувшись к службе, к малой зарплате, к дежурствам по месяцу, к бестолковым придиркам начальства, к осточертевшим проверочным комиссиям. Семен понял, что ничего нового он больше не услышит, и потихоньку ретировался, оставив господ капитанов с третьей ополовиненной бутылкой самогона. Господа капитаны ухода майора-разрушителя, знатного специалиста по кадаврам, не заметили. Впрочем, они сейчас и самого кадавра не заметили бы, даже если бы тот сплясал канкан прямо у них на столе. Вездесущий сержант Горкин, универсальный дежурный, провел Семена к месту ночлега. Семен подозревал, что это будет что-то вроде казарменного помещения. Бункер все-таки, но обошлось. Ночевать ему и Хайку предстояло в довольно приличной обстановке. В двухместном номере гостиничного типа. С душем, отдельным туалетом и даже, что очень умилило Семена, с маленькой кухонкой. Хайк уже спал, оставив включенным потолочный светильник. Будить Хайка Семен не стал. Разделся, принял душ и, завернувшись в простыню, ушел на кухню. На кухне обнаружились откидной стол, по сторонам от него пара откидных сидений, встроенный в стену шкаф, плотно забитый консервами и стопками чистой одноразовой посуды, миниатюрная раковина с хромированным краном. Разумеется, была и плита. Семен так и не понял ее устройства. Плита ни к чему не была подключена и больше напоминала тумбочку, чем приспособление для нагревания. Внутри нее хранились небольшой чайник и несколько крохотных кастрюль. Но два плоских металлических кругляша на плите нагревались исправно, Стоило только повернуть ручку. Семен нашел в шкафу коробку с заваркой, банку с кусковым сахаром, вскипятил в чайнике воду и заварил крепкий чай. Пить после самогона хотелось, как после селедки. «Что скажешь?» – спросил Семен у медальона, прихлебывая чай и постепенно приходя в себя. «Твое мнение, Мар?» «Много у меня мнений», – помолчав, грустно ответил медальон. «И все нерадостные. Да, вломили мы тогда кардиналу, дублем вернее, но и оригиналу за компанию нехило досталось. Это хорошо, это радует. Однако теперь, Семен, мы личные враги кардинала, а вот это плохо. Он всю империю перетрясет, чтобы тебя найти, когда от болезни оправится. Далее, что у нас там далее? А, эксперименты на полигоне. С экспериментами понятно. С Лимп они таким образом пытаются вычислить, я так думаю. Зря, что ли, кардинал целый мир у чужих откупил, да военным отдал. Еще и прыгалки эти, которые чужие никому не продают и в аренду не сдают. Однако для военного ведомства все же сделали исключение, вернее, для кардинала. Стало быть, военные у него на поводке. Совсем плохо. Что у нас еще? А, кардинальский отряд, который завтра прилетит. Тут вообще без комментариев. Давно ли ты чуть сам договор кровью не подписал? Короче, единственное, что могу посоветовать. Приглядывайся и держи язык за зубами. А вот что полезное увидим. То, что самим может пригодиться. Главное, не выделяйся. Местные офицеры считают тебя залетным майором из имперской лабораторной группы. Пусть и дальше так считают. Те, кто завтра прилетят, примут тебя за местного. Ать-два принеси-подай. Постарайся не разрушить это впечатление. А сам подмечай, подглядывай. От кардинальского отряда вообще держись в стороне. Надеюсь, ты теперь имеешь представление, что это за люди. Зомби по сравнению с ними, вольные пташки, сами себе хозяева. Вот вроде бы и все. Вопросы? Все понятно. Семен долил чаю в кружку, кинул туда пару кусков сахара. Фу, никак не напьюсь. Крепкий был самогон, зараза. Семен вытер пот со лба и задумчиво произнес: «Есть у меня один вопрос. Есть. Но он как-то не по теме получается. Но все же, интересно мне знать, а где все эти годы хранилось то дерьмо, которое мы сегодня в прыгалку закачали?» Мар издал звук, как будто он чем-то подавился. После откашлялся и растерянно сказал: «Вот уж не по теме, так не по теме. Откуда ж я знаю? Заклинания, они и есть заклинания. Работают, и ладно. Это тебе лучше со специалистами поговорить. С теми, кто диссертации по прикладной магии защищал. Я ведь только практик, куда мне до них? Могу сказать лишь следующее. Упаковочное заклинание – штука одноразовая. Упаковал при его помощи что-нибудь, пароль вызова запомнил. А когда потребовалось, это что-нибудь и вызвал. Хоть через год, хоть через 100 лет, хоть через 1000. Это что-нибудь и через 1000 лет будет таким же, каким было в момент запаковки. Очень удобно для работы с контрабандой. Думаю, это что-то наподобие занормаливания. Частный случай. Все остальные заклинания многоразовые, но конечные. Чем больше такими заклинаниями пользуешься, тем быстрее они выдыхаются, слабеют. Свежие заклинания осечек никогда не дают, пользованные иногда, а дохлые так через раз. Тогда, значит, надо идти и покупать новые или воровать, что мне нравится гораздо больше. Понял? Чего ж тут не понять? Семен зевнул во весь рот. Колдовство на батарейках. Ладно, пора спать ложиться. Завтра мне в роли Фигаро выступать. Семен поднялся, выключил на кухне свет, прошел в комнату и упал на кровать. В комнате свет выключать он не стал. Так, на всякий случай. «Что такое Фигаро?» требовательно спросил Мар. «Это типа шпиона, да?» «Это типа отель рассверепело», сонно ответил Семен. «Опера это». Сунул голову под подушку и моментально уснул. «Опера?» недоуменно переспросил Мар. «Опера. А, оперативный работник. Так я и говорю, шпион». Сделал вывод медальон и удовлетворенно замолчал. Последнее слово осталось за ним.